Глава 19. Знакомство. Обитатели терема Годлова с тревогой прислушивались к звукам, доносившимся со двора. Звенело и бряцало оружие, кричали сходившиеся в схватке воины, захлебывался лаем цепной пес. Страшно, срываясь в визг, ржали кони. Явившиеся неприятельские ратники были верхоконными воинами. И бились они жестоко. Несколько раз сотрясалась запертая входная дверь. Враги рвались в дом. Они пришли сюда не случайно. Ольга жила в тереме Годлова с того самого дня, как приехала в Новгород. «Коли Вальгард с Гудрёдом придут воевать в Новгород, и не приведи Перун прорвутся в город, то в первую голову станут искать Ольгу в теремах детинца. А стена в детинце ветхая. Разрушить ее большого труда не стоит. Так что дочь останется у тебя, Годлов». Так постановил Яромир. Всю челядь, знавшую ее в лицо, из дома удалили. Члены семейства Годлова, кроме самого Яромира, все это время не покидали двора. Названный отец и брат Ольги пытались сделать ее пребывание в доме Годлова тайным. Девушка, приехавшая сюда вместе с сотником князя Плесковского Твердятой, должна была стать для злонамеренных наблюдателей его дочерью. А Млада, поселившаяся в одном тереме с Лилией и Яромиром, была как будто княжной Ольгой. И замысел оправдал себя. Осведомители Яромира донесли, что Хьярвардовы сыновья числят Ольгу в тереме Вальгарда в детинце. Впрочем, полной уверенности в том, что недругов удастся провести, не было. Потому в день битвы Яромир оставил для охраны терема Годлова 5 десятков гридней. Число немыслимое, почти непозволительное в условиях нехватки ратного люда. Но, как оказалось, совсем не излишнее. При первом же ударе, сотрясшем дверь в терем, семейство Годлова, его супруга Веселина, дети и Ольга закрылось на поварне. В сенях остался только Мирослав. Моравлянин был привезен Яромиром из Плескова для наставления Ольги в письме. Мирослав встал у двери с топором в руках, готовясь остановить, пусть и ценой своей жизни, хотя бы одного из вражеских воинов. Захват терема неприятельской дружины казался ему сейчас вполне вероятным исходом ожесточенной и долгой битвы, происходившей за стенами дома. К терему Годлова явился значительный по числу и хорошо вооруженный отряд. А о том, что творилось за пределами Новгорода и в самом городе, можно было только гадать. Внезапно все как-то успокоилось. Прекратился звон мечей и прочего железа. Стихли крики. Голоса воинов звучали. Но ровнее, спокойнее. И вдруг в дверь снова заколотили с такой силой, что этот стук хорошо услышали прятавшиеся на поварне. «Спускайтесь в подпол!» — прошептала Веселина, поглядев на Ольгу и сына с дочерью. «Я не пойду», — покачала головой Ольга. «Если это враги, они будут искать нас и там. Спрячься с детьми, Веселина. Им нужна я. Я останусь здесь». «Поздно прятаться», — решительно отмолвил ломким голосом отрок сын Веселины. Тяжелые шаги зазвучали по дому. Дверь в поварню, хотя и была заперта, но, конечно, не смогла выдержать натиска военного люда. Через несколько мгновений на пороге появился высокий воин. За ним вошли двое гридней и Мирослав. Ольге показалось, что наставник хотел что-то сказать ей, но один из гридней выпихнул его за дверь. «Кто такие?» — спросил воин, и Ольга перевела взгляд на незнакомца. В глаза бросилось богатство его облачения. Дорогая кольчуга, надетая поверх стёганого поддоспешника, узорчатая рукоять меча, вложенного в ножны из алой кожи, наборный пояс с серебряными бляшками, украшенный позолоченной окантовкой и золотым наносником, шлем с бармицей. Незнакомец смотрелся не просто знатным воином, а самым настоящим вождем. «Прислужники мы! Челядь боярина Годлова!» — промолвила Ольга. «Ты тоже из челяди?» — спросил он. Ольга кивнула. чернавка Годловой супружницы. Чернавка? Воин вдруг усмехнулся. Он снял кожаные на меху перстовые рукавицы и бросил их на стол. Мягким движением незнакомец взял Ольгу за подбородок и приподнял ее лицо, словно хотел лучше разглядеть. Этот жест, дерзкий по отношению к знатной девушке, для челядинки был допустим. И Ольга безропотно стерпела его. Она заметила, что кольчуга воина и наручи были забрызганы кровью, и подумала, что явившийся к ним гость вполне мог быть врагом. Коротким настороженным взглядом из-под полуопущенных ресниц она скользнула по его лицу. Разглядеть удалось немного. Шлем закрывал его лоб до самых глаз, а защитная пластина — нос, короткая и густая светло-русая борода обрамляла жесткие, четко очерченные губы. Враждебно настроенным и опасным незнакомец, впрочем, не выглядел. Напротив, казался расслабленным и довольным, и, рассматривая ее, как будто сдерживал веселую улыбку. «А по виду боярышня, не меньше!» Вдоволь наглядевшись, постановил воин и отнял руку от Ольгиного лица, напоследок проведя большим пальцем по краю ее нижней губы. «Позволь узнать, кто ты, господин?» — спросила Ольга с почтительностью, положенной челядинке. Воин фыркнул, но рассмеяться себе не позволил. С невозмутимым видом он произнес на северной молве слова, которые, насколько Ольга могла понять, означали «Я твой защитник, волшебная дева». И тут же добавил и вовсе нечто с трудом уловимое, похожее звучанием на строку из песни. Ольга повторила про себя его речь, в которой сумела разобрать лишь слова «Один», «16», «Заклинание», «Дева», «Помыслы», и посмотрела на воина с недоверчивым удивлением. Он старательно сохранял лицо бесстрастным, но глаза его весело блестели. Похоже, воин шутил над ней. «Воевода Свинельд! Пред тобой княжна Ольга!» Раздался из-за спин гридни негодующий голос Мирослава. Ольгиному наставнику, наверное, тоже показалось, что гость насмехается над княжной. Или, не дай бог, творит волшбу. «Воевода Свинельд?» — изумленно переспросила Ольга. «Он самый, что не отменяет всего сказанного ранее», — хмыкнул Свинельд. «Семейство твоего брата Годлова, надо полагать?» — спросил он, как ни в чем не бывало, небрежно кивнув в сторону Веселины и детей. «Да», — подтвердила Ольга, все еще ошеломленная внезапным появлением человека, о котором так много разговоров велось в их доме весь прошлый месяц. «Супруга Веселина. Их с Годловым дочь и сын». «Твой супруг ранен, боярыня Веселина. Да не обмирай, жить будет. Он в горнице». Веселина ухнула, побледнела и кинулась прочь. Дети поспешили за матерью. Гридни расступились. Семейство Годлова скрылось из виду, но вскоре из глубин терема донесся возглас Веселины. «Батюшка, как он?» «Да жив, жив. Ступай к нему». Услышала Ольга голос Яромира, и через мгновение в поварню вошел сам князь Плесковский. «Отец!» — радостно воскликнула Ольга. Она проскользнула мимо Свинельда и Гридней и бросилась к Яромиру на шею. «Битва закончилась? Ты победил?» «Все хорошо, дочка. Мы победили», — ответил Яромир, прижав к себе Ольгу и коротко поцеловав ее в макушку. «Будь здрав, князь Плесковский», — поприветствовал Свинельд. «Как ты здесь оказался, воевода?» — хмуро спросил Яромир, продолжая прижимать к себе дочь так, словно она все еще нуждалась в защите. «Пришел помочь князю новгородскому. Как иначе я мог тут оказаться?» С нарочитым недоумением отозвался Свинельд. «Попутно вот помог твоей дочери». Из-за спины Яромира вышел и приблизился к воеводе, богато одетый юноша в красный, шитый жемчугом шапке. Ольга поняла, что это Игорь молодой. Ранее ей не приходилось видеть князя новгородского. Невысокий и полноватый, он чем-то неуловимо напоминал своего дядьку. Был он немногим старше самой Ольги, однако в чертах внука Рюрика уже просматривалось едва заметное высокомерие, впрочем, соседствующее пока еще с некой растерянностью. По сравнению с ним Свенельд, высокий, статный, широкоплечий, со спокойно уверенным, даже несколько безразличным всей миг выражением лица, гораздо больше смотрелся властителем и невольно приковывал к себе взгляд. «А как здесь оказался Вальгард?» — с подозрением спросил Яромир. «Вот о том я тебе не поведаю, князь», — усмехнулся Свенельд. «Я схватил его в этом самом дворе. А как он сюда попал, тому ведоком не был». «Ты появился в Новгороде, точно зная, где и кого искать». «Не странно ли то, воевода?» Голос Яромира звучал глухо, и Ольга почувствовала, что отец сдерживает ярость. «Ты ошибаешься, князь Яромир. Я не знал, где и кого искать. Я лишь глядел глазами и думал головой. Кстати, надобно бы бросить Вальгарда в темницу. Я сохранил ему жизнь, чтобы узнать про сообщника. Стал бы я делать это, коли Вальгард ведал обо мне нечто крамольное». Свенельд вопросительно поднял брови. «Если ты в чем-то подозреваешь меня, князь, допроси Вальгарда сам. И убедись, что я всегда был на твоей стороне. Точнее, на стороне князей Киевского и Новгородского». «Подозреваю? Да мы посылали в Ладогу 5 гонцов, одного за другим!» Вспылил Яромир. «Объясни ради златоусого Перуна, отчего ты так медлил?» «И что, гонцы вернулись, князь Яромир?» — равнодушно отмолвил Свенельд. «Ведь нет. Лишь один из них и добрался до Ладоги. Где остальные — неведомо. Можешь справиться о том у своего человека. Он пришел со мной в Новгород. Возможно, гонцы были перехвачены предателями». «Какими еще предателями, воевода?» — с раздражением воскликнул князь Плесковский. «Теми, кто скрывались за стенами Новгорода, князь Яромир». В голосе Свенельда тоже зазвенела сталь. «Теми, кто тайком провел Вальгарда и его людей в Новгород и сказал ему о том, где ты прячешь свою дочь и княжескую невесту». «А что ты делал в Ладоге, Свенельд?» — неожиданно вмешался Игорь. «Ты здесь нам нужен был. Мог бы, не дожидаясь гонцов, прийти в Новгород. Неужто не долетела весть о том, что я занял княжеский стол?» «Я пришел сразу, как то стало возможным, князь», — спокойно ответил воевода. «Да будет известно вам, соратники, что я не мог ранее времени оставить Ладогу из-за явившихся туда 150 викингов. Они вполне могли бы объединиться с Вальгардом и Гудрёдом. Если желаете знать подробности, то лучше бы нам поговорить без посторонних. Заодно расскажете мне, что за предатель завелся в ваших рядах». «Как мы можем рассказать о том, о чем сами не знаем?» — удивился Игорь молодой. «Воевода намекает, что сей человек очень близок к нам», — сдержанно пояснил Яромир. «И коли мы хорошенько подумаем, то поймем, кто он». «Именно так, князь Яромир», — кивнул Свенельд. «А чем быстрее мы поймем, кто он, тем меньше времени дадим ему, чтобы скрыться». «Дочка, Мирослав, оставьте нас», — велел Яромир. Вместе с гриднями Свенельда Ольга с Мирославом вышли из поварни. «Мы здесь будем говорить?» — услышала Ольга удивленный голос князя Новгородского. «Некогда искать лучшего места, княже. В тереме везде полно народа. Да и впрямь поспешать надобно», — ответил Яромир, и дверь за Ольгиной спиной захлопнулась. «Сперва скажи мне, Свенельд, отчего ты Вальгарду с Гудрёдом сообщил, что не придешь на подмогу Новгороду?» — спросил князь Плесковский, когда они остались втроём. «Мне о том известно от моего осведомителя. Хьярвардовы сыновья не опасались тебя». «Ты, князь Яромир, человек вроде бывалый, опытный. но ныне дичь речешь. Укоряешь меня в том, что я вражине свои замыслы не раскрыл». Наедине с Яромиром и Игорем Молодым Свинель тотчас кинул лучину, пусть и равнодушного, но не прикословящего подданного, и заговорил с изрядной дерзостью. «Коли бы Вальгард с Гудрёдом сразу узнали о моих намерениях и об истинных силах, они бы ни в жизни не явились в Новгород. Стали бы и дальше себе союзников искать. В Ладоге, к примеру, где как раз были викинги. И сумея они договориться, вся эта рать не осталась бы в стороне от твоей брани с хярвардцами и выступила бы явно не за тебя. И Аудин препятствовать тому бы не стал. Сам бы против тебя пошел, князь Яромир. Прежде чем упрекать меня, сравни с тем, что случилось теперь, когда уверенность вражин в твоей силе привела их, как приманка для мышей, в гибельную ловушку. И что бы ты себе ни думал, никто не скажет, что я не помог тебе тогда, когда ты более всего в том нуждался». «Мы с Ладогой никогда не ссорились», — холодно отозвался Яромир. «А ладожский воевода, Сигфрид Олафсон, дядька стры моей названной дочки и невесты князя Игоря. Зачем ему супротив Новгорода, а значит, супротив самого князя Киевского воевать?» «Думается, сейчас ты лукавишь, князь Яромир». «Ох и лукавишь», — усмехнулся Свинельд. «Разве не по твоей просьбе я был отправлен князем Киевским Аудина стеречь? Вот я и стерёг. Викингов уговорил к дружине моей примкнуть, чтобы они не против нас воевали, а вместе с нами. А то, что Хёвдинг Сигфрид будет о своей братанице печься, это уж ты вовсе, Яромир, выдумал. Несмышленым детем он ее и видел только. Твоя дочь и князь Киевским единым целым покуда не сделались. Его силы нет за ней. Вот ответь мне, князь Яромир, для чего заботливый ладожки дядюшка воевода отпустил некоего дерзкого молодого новгородца, дал ему серебра, людей? Может, и научил молодца, как жить дальше и с кем? Я его о поводах сего деяния не спрашивал, но уверен, что он в том деле поучаствовал. Так вот, для чего? Коли убедишь, что из доброты душевной, покаюсь перед тобой, признаю свою беспечность и безответственность». Яромир из-под лобья посмотрел на Свинельда. Неужто воевода знал о похищении Ольги Желаном? Говорящий взгляд Свинельда был ему ответом. «Да, он все знал и мог при надобности поведать о том и князю новгородскому». «О чем речешь, Свент?» — не приминул полюбопытствовать Игорь. «Что за новгородец?» «Ты, друже, не вопросы мне задавай, а лучше сам ответь, зачем 150 отправил с Вальгардом и Гудрёдом воевать?» С издевательским добродушием спросил Свинельд. «Отпустил свою дружину, едва сев на новгородский стол, не успев толком понять, кто тебе друг, а кто враг. Как объяснишь, что своему дядьке, великому князю? Рвение решил бестолковое проявить, или княжье своеволие раньше времени? Всех людей сгубил. Как дружину теперь справлять себе будешь?» Свинельд замолчал, но явно не для того, чтобы услышать ответ. Убедившись, что его слова смутили князя новгородского, он продолжил. «Так и быть. 150 воинов оставлю тебе. Ты ведь мне как родич, с малолетства тебя знаю. Прочих из местных наберем». Свинельд вновь значительно помолчал и, решив окончательно сокрушить собеседников, добавил. «И скажите мне, многонарочитые князья, как же вы так проглядели Вальгарда? Как позволили войти в Новгород тому, кого здесь каждая собака знает?» Оба князя насупились. Свинельд выставил их в неприглядном свете, распёк, как строгий родитель нерадивых чад, шкодивших украдкой от нарочитого наставника, князя Киевского. И возразить на то было нечего. «Предлагаю, соратники, более не пенять друг другу за прошлое, а обсудить дальнейшие действия», — примирительно предложил Свинельд. Поняв, что его уколы достигли цели, воевода напустил на себя вид человека, озабоченного насущными делами. К чему заниматься подсчетом оплошностей, которые имеются у всех? Давайте уж лучше присядем и поразмыслим над тем, кто таков предатель. Яромир вздохнул и опустился на лавку. Игорь сел рядом с князем Плесковским. Свинельт расположился напротив. Снял с себя шлем, уперся локтями в столешницу, соединил пальцы рук. Итак, многонарочитые князья, Вальгарда мало того, что тайком провели в Новгород, но еще и подсказали, где искать княжну Ольгу. А я так понял, что о том, где она жила, не знал даже ты, князь новгородский. Уточнил Свинельт, посмотрев на Игоря Молодого. «Не знал!» — Игорь мотнул головой. Свинельт перевел вопрошающий взгляд на Яромира. «В своем тереме я поселил дочь моего сотника. Велел называться перед челядью княжной Ольгой», — вздохнул князь Плесковский. «Девица так и поступала. А челядь у меня была сплошь та, что Ольги прежде не знала». Перечисляя свои действия, Яромир с тяжелым сердцем думал про Желана и Гораздо. Их осведомленность в деле с подменой княжны опять приходилось утаивать. «Предатель близко, очень близко подобрался. У него есть возможности вредить. И поводы. Обида, ненависть, месть». Свинельт развел ладони. «Может, то Гораст?» — предположил князь Новгородский. «Ему незачем предавать», — отрезал Яромир. «Прямо так и незачем?» — Свинельт нехорошо прищурился. У Яромира внутри все похолодело. Всегда, когда происходило нечто странное, неожиданное, в том был замешан сын Гораздо. Состязание на вече, умыкание Ольги, даже соглядатайство Желана, от которого, как справедливо указали ему во время Боярской думы, не было большого вреда Вальгарду и Гудрёду. Сам ли действовал Желан? Или по Гораздовой подсказке? Может, когда сын стоял на всеобщем обозрении, им руководил находившийся за спиной отец? Поводы, о которых упомянул Свинельт — обида, ненависть, месть — были впору обоим. Мысль об измене Гораздо нашептывал князю Плесковскому страх. Если боярин предал, то дело с похищением с большой вероятностью выплывет наружу. Что тогда будет с Ольгиной помолвкой? Нет, не могли ни отец, ни сын желать Ольге плохого. С другой стороны, кто сказал, что, стремясь полонить ее ныне, они сделали бы с ней что-то плохое? И разум вновь сказал Яромиру «нет». Не стал бы Гораст связываться с Вальгардом, чтобы заполучить Ольгу. Не поверил бы ушлый ловкий Гораст, таившему в сердце ненависть за убийство отца Вальгарду. Не отдал бы в руки врага Яромира его дочь. «Гораздо незачем предавать», — спокойно повторил князь Плесковский. «Кроме обиды и мести, есть еще и корысть, воевода». «Корысть — главнейший повод преступных деяний, Свинельт. Неужто не знаешь?» Яромир позволил себе усмехнуться. И вот корысть это никакой Гораст не имел. Напротив, ему от союза со мной и князем новгородским одна только выгода. И Гораст не единственный, кто близко к нам подобрался. «Кто же еще?» — спросил Свинельт, откинувшись на стену позади себя. Яромиру показалось, что воевода был слегка разочарован. «А вот кто!» Князь Плесковский назвал имя человека, у которого имелись поводы и возможности предать, и принялся рассуждать о том, как названный смог бы осуществить предательство. Яромир, конечно, не знал наверняка, он только предполагал. Но чем больше князь Плесковский рассуждал обо всем произошедшем, тем явственней, чётче осязалась вина подозреваемого, тем меньше оставалось сомнений в том, что изменник он. «Что ж, пойду Вальгарда допрошу и велю схватить злодея». Свинельт поднялся, взял шлем и направился к двери. «Свент, ты давай поосторожней там, допрашивай. Мне Вальгарда надобно прилюдно казнить». В спину Свинельду бросил князь Новгородский. Пока нарочитые мужи совещались за закрытыми дверями, в тереме Годлова и во дворе вокруг дома, Беспрестанно сновали гридни. Посреди двора развели костры. В железных котлах грели воду для промывания ран. Пострадавшим из дружин Яромира и Свинельда оказывали помощь в доме. Тех, кто не мог идти сам, переносили, уложив на носилки, собранные из щитов и копий. Раненым противникам тоже помогали, но прямо на улице. Как их судьбой распорядится князь Новгородский — дело завтрашнего дня. Может, и казнит, а вероятнее — продаст торговцам невольниками. О живом товаре следовало позаботиться. Прибыток князю — дружине. Убитых сносили на площадку перед крыльцом. С одной стороны укладывали погибших соратников, с другой — неприятелей. Руководил всем Твердята. Он тоже был ранен, но легко, в руку. Когда Ольга вышла в горницу, она ахнула от числа людских тел, уславших пол. Воздух гудел от стонов, ругани, криков и был наполнен запахом пота, крови, палёной плоти. Раны прижигались каленым железом. Ольгу замутило. Справившись с собой, она сбегала в опочивальню, принесла тряпицы, ножницы. Нарезав перевязочных лент, Ольга присела рядом с Веселиной, собравшись помочь ей в пособии раненым. «Лучше бы тебе уйти отсель», — проворчала Веселина. «Нечего деве на разногишённых воёв глазеть. Справиться поди и без тебя. Вон резальница вовсю трудится». Сноха кивнула в сторону сухощавой старухи. Вместе с лекаркой раненых врачевал Мирослав. Да и здоровые ратники умело пособничали пострадавшим с легкими ранами. Но Ольга не могла сидеть без дела, когда вокруг одни люди суетились, а другие мучились от боли. Она стала обходить раненых, оттирала их от крови, поила. Оказавшись рядом с лекаркой, невольно бросила взгляд в ее сторону и увидела, как старуха копошится над очередным гриднем, разрезая ножом насквозь вымокшую в крови одежду. Ольга поспешно отвела глаза. Раненый стонал, причитал, умоляя прервать его мучения. «Дочка, возьми-ка вон то питьё», — буднично промолвила лекарка и указала окровавленным пальцем на баклагу. «И в рот ему залей, а то у самой руки в крови». Ольга послушно взяла емкость, села на пол, приподняла раненому голову, положила к себе на колени. Гридень застонал. В нос ударил запах крови и прочих не самых приятных душков человеческого тела. Рана была на животе. Ольга задержала дыхание, перевела взгляд на искаженное от боли лицо гридня. Дрожащими пальцами попыталась разжать бедолаге челюсть. Тот снова застонал. Губы его приоткрылись. Ольга приснула ему в рот, но раненый дернул головой, и питье пролилось мимо. «Ты, зелец-то, сторожко расходуй», — укорила лекарка. «То сонное питье. Пригодится чай еще». «Как же ты, бабка, княжне выговаривать смеешь?» Услышала вдруг Ольга голос над своей головой. Она подняла глаза и не сразу поняла, что возвышавшийся над ней человек — Свинельд. Воевода снял шлем. Его волосы, завязанные в хвост кожаным шнуром, были светлыми, кажется, даже светлее его бороды. «А мне что, княжна, что черна? Дела нет. Взялась подсобить. Подсобляй!» — резко отмолвила старуха. Свинельд присел на корточки, положил шлем и рукавицы на пол, обхватил пальцами лицо раненого, надавил ему на челюсть. Рот гридни раскрылся, и Ольга осторожно влила в него зелье. Коснувшись Ольгиных коленей, Свинельд подсунул руку под шею раненого, быстро приподнял ему голову и зажал рот ладонью. Гридень сглотнул жидкость. Свинельд действовал так ловко и уверенно, будто пользовал хворых всю свою жизнь. «Воевода!» — захрипел вдруг раненый, когда Свинельд отнял руку. «Воевода! Ты...» «Я — это я», — отозвался Свинельд. «Сейчас тебе полегчает». «Порешил бы меня!» Мочи нету терпеть. Свинель дотронулся до шеи гридня. Нащупал там кровяную жилу. Зажал. Задержал пальцы. Гридень как-то судорожно вздохнул. Закатил глаза и обмяк. «Эк ты его! Умела!» — похвалила лекарка. «Ты убил его, воевода?» — испуганно спросила Ольга. «Сознание лишил. Ненадолго. Штопай рану скорей», — сказал Свинельд, поглядев на старуху. «Хотя проще было бы его убить», — добавил он безучастно. «Равно не жилец на сём свете». «Богам решать, кто жилец, а кто не жилец», — проворчала лекарка. «Ступай, молодец, куда шел. Чай не подсоблять нам поспешал». Свинельд ушел, а старуха принялась зашивать гридню рану. Пока она орудовала иглой, Ольга по велению лекарки промокала кровь. За этим занятием ее застал Яромир. Отец подошел вскоре после Свинельда. Посмотрел на дочь, но запрещать пособничать лекарке не стал. Ободряюще кивнул и тоже удалился. Впереди у князя Плесковского был долгий день, полный иных забот. Ольга стойко дотерпела до того мига, когда лекарка зашила рану, помогла намазать раненого мазью и перевязать. После этого ей невыносимо захотелось выйти на улицу, вдохнуть свежего морозного воздуха. Надо было переодеться, но силы иссякли. Ольга ополоснула руки, накинула кожух прямо поверх испачканного платья. Перед выходом зашла на поварню, взяла морковь и кусочек хлеба. Кое-кто еще нуждался в ее утешении. День едва перевалил за полдень. До заката было далеко. Но серая хмарь, затянувшая небо, создавала впечатление ранних сумерек. Во дворе горели костры. Гридни мельтешили вокруг них. Меняли котлы. Нагретые относили в терем. Новые с холодной водой из колодца вешали над огнем. Тут же рядом кашеварили. Калили пруты для прижигания ран. Снег был истоптан десятками ног и испещрён кровавыми пятнами. Пленённых гридни поочередно уводили в распахнутые настежь ворота. Ожидавшие своей очереди будущие узники, связанные по рукам и ногам, сидели, привалившись к забору. Или лежали прямо на земле. С другой стороны двора, у забора, громоздились туши убитых лошадей. Ольга перевела взгляд вдаль и увидела, что над торжищем поднимался дым. Но люди вокруг не выглядели обеспокоенными. Значит, пожар затушили. Ольга спустилась с крыльца и прошла вдоль дома до конюшни. Во время своего житья в Новгороде она ходила сюда каждый день. На конюшне стоял воронок, конь Желана. Ольга подкармливала его вкусностями. Собственноручно чистила, расчесывала ему гриву, прогуливала по двору, разговаривала. Сначала воронок, шибко тосковавший по прежнему хозяину, никого не хотел к себе подпускать, все норовел легнуть копытом. О том, чтобы оседлать его, и мысли не было. Но постепенно он привык к Ольге, стал заметно радоваться ей. Ольга бы, наверное, даже попыталась подняться в седло, если бы ей было куда ехать. В этот раз конь будто не сразу узнал ее. Сначала тревожно прянул ушами. И не мудрено. На конюшню привели незнакомых коней, захваченных в битве. От них пахло страхом и кровью. «Мой хороший», — прошептала Ольга, осторожно коснувшись воронка. Конь тихо заржал, потянулся мордой. Ольга поднесла ему морковку. Он взял ее мягкими губами, захрустел. «Натерпелся нынче, красавец. Но все уже хорошо. Скоро мы с тобой переберемся в другой терем. А потом...» Ольга запнулась, задумалась. «Что же мы с тобой будем делать потом? Хозяину бы тебя вернуть. Где он только теперь, твой хозяин?» Вздохнула она, и воронок ткнулся в нее носом. Когда Ольга вернулась в терем, В горнице ее окликнула Веселина. Пробравшись мимо раненых, Ольга подошла к годловой супруге. «Где ты ходишь, заловушка?» — возмутилась родственница. «Не доищемся тебя. Тут гость к нам пожаловал». «Еще один гость?» — насторожилась Ольга. «На сей раз гость жданный. Порадует тебя», — загадочно молвила Веселина. «Да кто же это, Веся? Скажи уж, не томи!» — потребовала Ольга. «Искусен, братец ваш молодший. То есть супружника меньшой, а твой-то старшой. Годлова пришел проведать, а муж уснул. Будить не стали». «Искуси!» — радостно воскликнула Ольга. «Где он?» «На поварню проводила. Больше некуда. В доме столпотворение и разгром». Ольга развернулась и поспешила на поварню. «Переоделась бы сперва». «А, ладно». Веселина махнула рукой вслед Ольге. Искусин, младший, поздний сын Яромира, был годами немногим старше Ольги по сравнению с прочими сыновьями князя Плесковского. Потому и стал для нее самым близким из всех родственников, помимо Яромира и Лели. Ольга вбежала в поварню. Брат сидел за столом. Снедал. При ее появлении он вскочил, переступил через лавку и заключил Ольгу в объятия. «Сестренка! Брат!» Искусин отстранил ее, внимательно оглядел. «Да ты ж совсем взрослая. Год назад уезжал, девчонка была. А нынче невеста. В Киев байт увезут. Поведаешь про женихов-то?» — хмыкнул брат. «Поведаю!» — дрожащим голосом вымолвила Ольга. Ее дыхание перехватило от внезапно подступивших слез. Она глубоко вздохнула, попытавшись не расплакаться. Но тщетно. Губы свело судорогой, а слезы прорвались. И некрасивыми каплями-хрусталинками покатились по щекам, а хлынули безудержным потоком. Ольга уткнулась в плечо брата и затряслась от рыданий. «Ну, ты чего?» Испуганно пробормотал Искусин и коснулся ладонью ее головы. «Ничего, ничего», — всхлипывала Ольга. Брат крепко обнял ее и молча гладил по голове. А Ольга ревела в три ручья и не могла остановиться. Вместе со слезами прорвались наружу все ее последние страхи и тревоги. Не хотелось ей ехать в Киев. Не хотелось становиться княгиней. Выходить замуж за князя. Остаться бы рядом с отцом. С братьями. С Воронком. С Желаном. «А ведь я с тобой в Киев поеду», — сказал вдруг Искусин. Будто подслушал ее мысли. Ольга затихла, подавив очередной всхлип. «Буду град тебе ладить, волость княгинину обустраивать», продолжал приговаривать Искусин. «Правда?» Отстранившись, Ольга недоверчиво поглядела брату в лицо. «Правда, правда», подтвердил Искусин. «Отец меня для того и вызвал. А еще я тебе кожи для письма привез, перья и чернил двух цветов. Указы для подданных писать, грамоты всякие. Не наберись те же». Ольга шмыгнула носом и, представив себя с пышным пером в руке, сочиняющей указ для подданных, не смогла удержать смешок. «Вот так-то лучше», — улыбнулся брат, утирая ей и слезы, и нос. Потом они сидели за столом. Искусин ел и одновременно рассказывал о Руяне. О белоснежных скалах, покрытых зеленью лесов, об огромном святилище Свинтовита, стоящем на самом берегу Лазоревого моря. О других городах, где ему удалось побывать — Волыне, Ведегаще, Менслине, Коренице. И каких только народов, кроме славянских, ему там не встретились. Франки, саксы, даны, свеи, курши, иудеи. Попадались даже смуглолицые арабы-басурмане. «Брат, ты же, мол, в свеев хорошо разумеешь?» — задумчиво сказала Ольга. «Неплохо», — согласился Искусин. Ольга повторила слова, сказанные ей при встрече с Винильдом, и попросила. Вот что это значит? Растолкуй. Это муж какой-то говорил. Полюбопытствовал Искусин. Ольга кивнула. Тебе говорил? Мне. Нетерпеливо отозвалась Ольга. Так о чем он молвил Искуси? Ты понял? Повтори-ка еще разок. Не спеша. Ольга стала медленно произносить, разделяя речь на слова. Искусин переводил. «Если бы я верил в Одина, сказал бы тогда 16-е заклинание. Девы достойны овладел бы душой, покорил ее помыслы. Как-то так». Искусин продолжал смотреть на Ольгу пытливо подозрительным взглядом. «Это песня, что ли?» — недоуменно промолвила Ольга. «Сдается мне, сестрица», — усмехнулся Искусин, — «что тот, кто это сказал, подумывал тебя приворожить».